Глава 5. Мы решили выпустить наших птенцов в первое самостоятельное путешествие после того, как они научились обращаться с телефоном. Теперь, когда беглые преступники были на связи, нам с Айрис стало гораздо спокойнее. За долгое время у нас появился шанс побыть вдвоем, и мы им воспользовались. «Слушай, а ты сошла с темы своей беременности?» — спросил я, лежа голышом на кровати и накручивая спирали пальцем вокруг пупка Айрис. «Наши усилия пропали даром?» «Я же тебе не гинеколог и не опытная мать, рожающая 10-го ребенка. Купила тест для проверки. Завтра утром узнаем. Ты какому результату будешь рад больше?» — задала она мне провокационный вопрос. «Ну, если бы я думал жить с тобой до старости, не знаю. Это все так не вовремя». Я копировал поведение героя плохой телепостановки. «Твоя голова будет прекрасно смотреться на этом комоде», — Айрис ухватила меня за шею. «Гораздо лучше, чем на этой никчемной шее». «Отпусти», — просипел я. «Нашему ребенку нужен отец». «Так-то лучше», — Айрис разжала руку и продолжила серьезным тоном. «Знаешь, я переросла чужой космос. Хочу свою вселенную размером с дом, как у твоих родителей. Немного сада и огорода, куда можно выпихнуть детей, поесть малинку или клубнику, подурачиться в бассейне, вечером посидеть в беседке под лампочкой, возле которой будут роиться насекомые. Я стала сентиментальной, да?» «Это все гормоны. Мечтать не вредно. Но после того, как мы скормили Апанасию 3 пачки пельменей и утку за вечер, у нас не только на дом, на дверную ручку от дома не хватит». «После всего, через что мы прошли, заработать денег на дом будет совсем нетрудно». «Не знаю. У меня как не было предприимчивости, так и не появилось. Я планировал начать писать книги». «Кстати, о предприимчивости». Айрис взяла с тумбочки телефон. «Михаил Аркадьевич просил позвонить». «Айрис, только никаких вариантов с переодеваниями в преступников, хорошо?» «Само собой. Мне хватило и прошлого раза». Она набрала номер. Следователь взял трубку почти сразу. Я взглядом показал супруге включить громкую связь. «Михаил Аркадьевич, еще раз здравствуйте. Звоню, как вы просили. Слушаем вас вместе с Гордеем». «О, привет, семейный подряд. Очень рад, что могу обратиться за помощью, не нарушая служебной субординации». Михаил сделал небольшую паузу. «Мне требуется небольшая консультация, или, правильнее сказать, совместный мозговой штурм». «Ого, вы думаете, что мы лучше вас разбираемся в вашей работе?» «Мне нужен свежий взгляд. Опыт плодит стереотипы. Волей-неволей начинаешь мыслить ими, и никак не получается расширить горизонт восприятия. Я даже пробовал наркоз легкий сделать, чтобы войти в состояние единения с Вселенной. Но вместо этого насмотрелся каких-то мультиков про чокнутого кота, который просил разрешения взять его в отдел». «Здорово, разрешили?» — усмехнулся я. «Нет, он пропал. Я серьезно, ребята. В городе происходит какая-то хрень, которую мы никак не можем раскрыть. Вы прям как чудо средь бела дня явились мне сегодня. Помогите. Я знаю, что вы сможете найти то, что ускользает от наших глаз». «Конечно, Михаил Аркадьевич, не вопрос. А в суть дела не посвятите?» — спросила Айрис, сверкая глазами ярче телефонного экрана. «Приличные встречи. Я могу подъехать прямо сейчас с материалами». «Мы вас ждем. Адрес тот же». Супруга восторженно зажмурилась и сжала руку в кулак, будто выиграла джекпот. «Буду через 15 минут», — пообещал следователь. Айрис соскочила с кровати, как прыгунья с шестом после взятия 6-метровой отметки. Заскочила в джинсы на голое тело и натянула майку. Через полминуты она была готова к встрече. «Рота, подъем!» — скомандовал я себе и вяло сполз с кровати. «Термуканский лев, выдохся соблазнять!» «Это тебе не от долбодятлов бегать. Тут здоровье надо иметь крепкое», — Айрис бросила в меня моей одеждой. «Не заставляй органы правопорядка ждать». «А чего это? Знаешь, как они умеют ждать? И 10 лет могут подождать, и 15, смотря сколько дадут». Тем не менее, мы успели выйти из подъезда раньше, чем к нему подкатил автомобиль следователя с полностью тонированными стеклами. «Садитесь», — пригласил нас Михаил через опущенное стекло. «Все наши истории начинаются по одному сценарию», — заметил я. Мы сели назад. Я похвалил машину следователя. «Здоровая, как для нашего Апанасия». «Это тот атлет, что был с вами в торговом комплексе?» «Да, он». «Кто он? Простой культурист или боец?» — поинтересовался следователь. «Боец?» — ответила Айрис. «Его подружка тоже». «Апанасий? Странное имя. Он с Украины?» «Да», — не моргнув глазом, соврала Айрис. «Короче, ребята...» Михаил перешел к тому, ради чего приехал, сунув нам в руки пухлую папку. «В нашем небольшом городишке завелся серийный убийца. Три жертвы. Почерк убийства схож. Удушение. Следов изнасилования или ограбления нет. Каждое убийство совершается 3-го числа каждого месяца». «Все убитые женщины?» Айрис открыла папку и начала листать фотографии и документы. «Да, типаж один. Светловолосый, среднего роста, младше 30. Налицо предпочтение. То ли месть подруги, похожей на жертв, то ли отвергнутой девушки. Что-то в этом духе. Никаких зацепок у нас нет. Ни одного вменяемого подозреваемого. Он умен и не оставляет следов. Журналисты писают кипятком в ожидании сенсаций. И только мэр и Губер обещают придержать их, если мы до конца месяца найдем убийцу. А потом город погрузится в панику, что сыграет убийце на руку. Или какой-нибудь псих назовет себя маньяком. Или кому-то взбредет в голову повторить его успех. Короче, жопы горят у всего нашего отдела. Я уже обещал подчиненным придушить их и сложить из трупов матерное слово, означающее итог их работы. Я оставлю тебе документы до утра, а завтра поговорим. Идет?» «Не надо, я уже ознакомилась». Айрис вернула папку опешившему Михаилу. «Не возьметесь?» — спросил он. «Возьмемся». «Но...» «Скорочтение», — пояснила Айрис. «И фотографическая память. Вы что, забыли?» «Есть немного. Тогда до завтра». «До завтра», — я протянул руку. 3-го числа не ходи на улицу», — предупредил Михаил Айрис на прощание. «А чего же? Это был бы самый простой способ поймать его и самый легкий». «Спасибо вам. Хоть сегодня посплю нормально». Михаил помахал на прощание и уехал. «Все хорошо, но кто заплатит за твою работу?» Возник у меня закономерный вопрос. Не собирался же следователь оплачивать наши услуги из собственного кармана? «Жизнь людей на кону, о какой оплате ты говоришь?» «Ясно. Завтра напишу резюме на должность пешего курьера. И парней наших устрою, пусть телефоны отрабатывают». «Отличная идея. А я с девчатами начну разучивать стишки для утренника». «А как же маньяк?» «А что маньяк? Думаю, я его нашла». «Надо же. Целый отдел сбился с ног, а ты посмотрела в папку и готова? Неужели ты подумала о том же, о чем и я?» Хитро сощурил я глаза. «Возможно. Но ты почти не смотрел в папку». «Есть один известный певец, прославлявший 3 сентября». «Ты о ком?» — удивилась Айрис. Я напел ей известную песенку. «Припоминаешь?» «Не знаю, как он выглядит, но тот, кого мы ищем, лысый коренастый тип, помешанный на образе известной актрисы, день рождения которой приходится на 3 мая. В этот день была убита первая жертва». «Как ты это определила?» «Встроенный аудитор. Он сказал, что волосы убийцы обязательно должны найтись хотя бы в одном случае. Их нет, значит лысый. Коренастый, потому что жертвы погибли быстро, почти без борьбы. Ногти у них не сломаны и чистые». «Но это не значит, что ты его нашла. Лысых коренастых мужиков даже в нашем городе несколько тысяч наберется». «Согласна, но только у одного из них будет сильная мотивация привлечь ее внимание. Мы имеем дело с маньяком, рабом своих желаний. Он обязательно подаст ей знак или уже подал. Анонимно, конечно. Но у нас есть Камила, для которой проследить путь файла в интернете не составит труда». «Кстати, надо им позвонить». Я набрал номер телефона, который отдали Камиле и Апанасию. «Алло, это кто?» — спросил Апанасий. «Конь в пальто», — ответил я беззлобно. «Вы там не потерялись?» «Нет, разве у вас потеряешься? Бросаем шары, веселимся. Забились тут на спор с одними на 10 000. Камила с Кианой отдуваются. Какие-то шалопаи решили, что выиграют у наших девчонок». Характерный шум шаров, катящихся по дорожке, указывал место, где остановились наши друзья. «Они в Кигельбане рубятся на спор», — сообщил я Айрис. «Как дети малые. Сказали же им просто гулять, держась за ручки». «Давай пройдемся. Заберем их из Кигельбана, как собственных малышей из детского сада», — предложил я. «Потренируемся, так сказать, на будущее». Чем захолустнее город, тем звучнее в нем название. Мы остановились перед вывеской, на которой была изображенная мулатка с большими грудями, стилизованными под шары для кеглей. Над ней светилась яркая надпись «Рио Боулинг» в обрамлении пальм, на которых тоже висели шары. Турецко-подданный Остап высоко оценил бы полет мыслей основателей заведения. Мы вошли внутрь грохочущего музыка и шарами заведения. Миновали барную стойку, отсеивающую публику сумасшедшими ценами еще до начала игры. Бармен скривил губы, мысленно заглянув в наши тощие кошельки. Нашу компанию легко было увидеть по массивной фигуре Апанасия. Он держал на весу за ногу какого-то парня. Мы с Айри сорвались на бег. «Вы что творите?» Первым делом выкрикнул я, перепугавшись последствий необдуманного поступка. Апанасий повернул в нашу сторону парня. «Мы снова забились. Они нам продули и решили отыграться. Короче, мне надо удержать его на вытянутой руке 3 минуты. Камила, сколько осталось?» Апанасий уже начал краснеть от усилий. 30 секунд. «Водки бы!» — сквозь зубы попросил здоровяк. «Это допинг, мы так не договаривались», — произнес висящий парень. От него шел сильный запах перегара. «Зато ты не ограничиваешь себя в допинге». «Мне можно, я не объект спора, а субъект. Мое состояние никак не повлияет на его результаты», — ответил наливающийся пунцом субъект. Апанасий начал терять силу и, не удержав несколько секунд до окончания спора, опустил парня, коснувшись его головой пола. «Продул!» — напарник субъекта радостно подскочил к нему. «Ничья! Никто никому не должен!» Апанасий расстроился, как ребенок. «Надо было спорить на 2 минуты!» «Ну ты здоровый!» — субъект неуверенно поднялся на ноги и похлопал Апанасия по плечу. «Идем, угощу тебя коньяком на мировую!» «Спасибо, но нам пора!» — предупредила его Айрис. Парень прищурил один глаз, а вторым сконцентрировался на моей супруге. «Ты позволяешь собой управлять?» — усмехнувшись, спросил он Апанасия. «Она командир», — ответил здоровяк. «К тому же мы у нее в гостях». «Командир чего?» — парень окинул взглядом всю нашу компанию. «Ух ты, у вас что, модельное агентство?» «А, понял, эскорт-услуги. Она бандерша, а ты вышибала? Вот откуда у вас такое умение катать шары. Часто играете с клиентами. Простите, если был заносчив». Субъект сделал извиняющийся реверанс, прогнув ноги в коленках и разведя руки в стороны. «Пойду выпью за успех вашего дела. Адью!» Мы вышли из шумного и душного заведения на улицу. Айрис посмотрела на гостей. «Все было бы хорошо, если бы вы не связывались с подобными типами. Очень легко загреметь в полицию, а потом будет трудно оттуда выбраться». «Почему?» — спросила Камила. «Вас легко развели на спор, а могли бы и на пьяный дебош. И выставили бы вас крайними. А у вас нет никаких документов. Откуда вы тоже сказать не можете. А это для полиции серьезное основание подозревать в чем-то большем. Например, в том, что вы скрывающиеся преступники или являетесь иностранными агентами, спонсирующими местных недовольных властью. Потерпите пока без приключений». «Я могу сделать документы, не думая, что возникнет какая-то проблема», — вполне серьезно произнесла Камила. Айрис задумалась. «Пожалуй, этим стоит заняться. Только чтобы во всех государственных реестрах не было никаких противоречий. Не вопрос. Все будет выглядеть так, будто сделано официально. Вот этим и займись. И пока не сделаешь, сидите дома, смотрите телевизор. Могу и денег вам сколько угодно перечислить на счет в банке. Я уже пыталась внедриться в систему. Никаких проблем». «Пока не стоит», — отказала Айрис. «Мы еще не успели пожить спокойно, чтобы браться за старое. Пока вы спорили с кем не надо, нас попросили помочь распутать одно дело. Надо вычислить городского серийного убийцу, психологический портрет которого и мотивы мы уже выяснили. Осталось вычислить адрес проживания через файлы, которые, скорее всего, он отправил человеку, по чьему образу подбирает своих жертв». «О, какой ужас!» — Киана скривилась. «Неужели такое бывает?» «К сожалению», — признал я, — «но в нашем городе это редкость». Мы вернулись домой, нагуляв аппетит. Снова сварили пельмени и как следует пообедали. Айрис практически выдернула Камилу из-за стола, сгорая от нетерпения узнать адрес серийного убийцы. Наша хакер, встроенная в руку модификацией, способная пользоваться сетями с более совершенными способами защиты, быстро нашла почту актрисы и проследила все письма, даже те, что были удалены после момента первого убийства. Вынула их и перенаправила на почту Айрис те, что содержали фотографии. Мы с Айрис засели за компьютер и стали смотреть их по очереди. Одни признания в любви или критика завистников. Ничего похожего на послание маньяка в них не было. Айрис разочарованно закрыла последнее письмо. «Я немного просчиталась. Он намного лучше контролирует себя, чем мне казалось». «И что теперь?» — спросил я, не представляя, что предпринимать дальше. На фотографии у каждой из жертв правая рука как будто намеренно была отставлена в сторону, словно указывала направление. Что если каждая жертва символизировала месяц года, указывая в центр воображаемого круга? И что там может быть в центре? Уязвленное самолюбие убийцы, то, что компенсирует ему страдания отвергнутого. Айрис загрузила карту города и по памяти поставила на ней точки мест, где были найдены жертвы. Выбрала режим с картинками со спутника и увеличила в одной из отмеченных точек до максимума. Она вертела картинку, закрывала глаза, словно пыталась состыковать фотографию из памяти с тем, что было на экране компьютера. Определившись, Айрис провела одну прямую, пошаманила с другими, и в итоге у нее получилось скрестить все три прямые в одной точке. Она обвела место пересечения прямых окружностью. «Пойду посмотрю, что там находится», — сообщила она. «Я с тобой». Меня тоже заел интерес сыщика. «А нам что делать?» — поинтересовалась Киана. «Для начала вытрите пыль с мебели и помойте полы. Вынесите мусор и постирайте одежду». «Как совсем управитесь? Разрешаю посмотреть телевизор или поиграть на компьютере?» Полушутливым тоном Айрис придумала занятие нашим квартиросъемщикам. «Можно в обратном порядке?» — поинтересовался Трой. «Можно, но полы и пыль в первую очередь», — отрезала Айрис. Раздачу заданий можно было расценить как желание Айрис сохранить за собой статус командира и как попытку лишить наших друзей статуса приглашенных гостей. Нам не хотелось тратить время на прислуживание. Вообще, оказавшись в своем мире ограниченным стенами квартиры, мы с Айрис стали жуткими эгоистами, мечтающими об уединенном счастье. Друзья поняли нас правильно. Киана отправилась на балкон за ведром, Трой вынул швабру из ванной, Камила закатала рукава, вооружившись влажной тряпкой, а Панаси вынул пакеты с мусором и собрался их выносить. Мы втроем вышли на улицу. «Маленькая квартирка для такого количества народа». Здоровяк правильно понял наши мысли. «Как только немного адаптируемся, работу подыщем. Мы с Камилой отделимся. Тоже хочется пожить вдвоем, не на виду». «Не хочу показаться негостеприимной, но с завтрашнего дня можно начать поиски вакансий. Пока Камила не сделает документы, можно перебиться работой, где их не требуют. Уверена, что вы без нее не останетесь. У нас тут мода на спорт, на красивое тело. Для вас это отличная перспектива». «Спасибо. Обещайте, что после того, как мы отделимся, не забудете о нас». Наивно, но в своем стиле выразил свои опасения Апанасий. «Что ты придумываешь?» Я похлопал его по плечу. «Сделаем обязательным один день в неделю для наших встреч. Или два. Не для того мы столько пережили, чтобы забыть друг о друге. Наоборот, живя вместе, мы скорее рассоримся из-за каких-нибудь мелочей». «Да, наверное», — согласился Апанасий. Не дойдя 10 шагов до мусорного контейнера, он с легкостью запулил в небольшие отверстия оба пакета. Стайка детишек лет 7-8, играющая на детской площадке, шумно оценила точные броски здоровяка. «Дядя, вы шнайпер!» — похвалила его беззубая девочка с косами. «Знаю!» — подыграл ей Апанасий. Мы с Айрис пошли к остановке. Платить за такси душила жаба. Безденежье, от которого я отвык, напрягало не только меня. «Слушай, как я теперь понимаю тебя тогдашнего, когда ты взял меня на передержку?» — засмеялась Айрис. «Фактически мы с тобой сейчас — это ты в прошлом. Надо думать, чем прокормить этих космических преступников, не обидеть их, не показать, что это нас малость напрягает». «Меня твое общество тогда не напрягало. Ты умела снять напряжение в ответственный момент». «Ну, хватит. Не люблю вспоминать о том, какой я была год назад». «А я вообще терпеть не могу того мужика, которым был. Надо попросить Камилу сделать и мне новые документы, как для новой личности». «Как будут звать новую личность?» «Асмодей или Галактион». «Фу, как клички для домашней крысы. Для моего слуха нет ничего лучше, чем Гордей». «Гордей!» Айрис поиграла гласными. «Твое имя, как название портала в иное счастливое измерение». «Ой, ну спасибо, конечно. Но это звучит как-то пафосно и гипертрофировано». «Это ты сейчас усомнился в искренности моих чувств?» Айрис остановилась и посмотрела на меня через прищур. «Не чувств. Просто представил себя порталом», — выкрутился я. Автобусы во второй половине дня уже не были так забиты пассажирами, как с утра. Мы сели на свободное двухместное сиденье и быстро докатились до натуры, которая могла помочь нам вычислить городского маньяка. Мой встроенный аудитор молчал, не располагая фактами, которыми можно было оперировать. Поэтому я считал, что Айрис использует свои естественные способности для его поиска. Вечерело. Мы вышли из автобуса в историческом центре города, недалеко от моей бывшей работы в компьютерном магазине. Администрация города с должным пиететом относилась к внешнему виду места являющегося фасадом и визитной карточкой для всех приезжих. Здесь было много зелени, цветочных клумб, фонтанов и почти отсутствовали парковки. Единственная приличная стоянка имелась у драмтеатра, и та постоянно огороженная цепочками. Машину у здания можно было оставить только по предварительному согласованию с администрацией, иначе они все были заняты ушлыми таксистами. «Ого!» — Айрис уставилась на огромную афишу, притороченную к стене театра. «К нам едут москвичи!» Это удивляет человека, который в детстве общался с релианцами и видел пришельца размером с космический корабль. «Это там я мыслю космическими категориями, а тут я ставлю себя на место провинциального жителя маленького городка. Но суть не в москвичах. Узнаешь актрису с правой стороны?» «Ничего себе!» Я сразу узнал ее. Маничелло, наверное, на седьмом небе от счастья. Мне стало страшно за судьбу бедной актрисы, которую ей мог приготовить серийный убийца. «Давай погуляем здесь до ночи. Вдруг ему захочется полюбоваться актрисой. А еще я подхожу под примерное описание его предпочтений». «Не самый романтичный повод для прогулок. Хотя чего нам бояться? Мы с тобой против отряда каратистов выстоим». Иногда, оказавшись в приличной среде, я забывал о своих модификациях. Окружение автоматически пыталось вернуть мне настройки прежнего Гордея, которого оно помнило. Тем мстительнее было мое торжество, когда я вспоминал, что с тем человеком меня связывает генетический набор и внешность, но никак не внутреннее духовное наполнение. Именно оно определяло, как мне выглядеть в своих глазах и окружающих. «Гордей?» — услышал я за спиной до боли знакомый голос. Мы с Айрис обернулись. «Та Тамара Львовна?» Я не верил, что увижу ее на свободе. «Удивлен?» — спросила она с вызовом. «Немного», — признался я. «Не ожидала от тебя такого, Гордей, но зла не держу. Выкрутился, молодец. Не таким ты лохом оказался, как мы думали». «Спасибо, как ваш родственник, директор?» «Нормально, возглавляет другую фирму». «Надо же, решил испытать судьбу еще раз». Тамара смотрела на меня с удивлением, будто сомневалась, а тот ли Гордей перед ней. «Знаешь, кто за все ответил?» «Кто?» «Петрович». «А он-то каким боком?» «Ну не мне же за все отвечать». Петрович был удивлен, когда к нему появились вопросы. «Мне его не жалко. У него жизнь такая серая. Пусть немного раскрасится впечатлениями». «Вы плохо кончите, Тамара Львовна». «Не твоя забота. Главное, чтобы вы хорошо кончали». Поддела она нас с Айрис. «Постараемся». «Ладно, совет вам да любовь». Тамара кого-то увидела и припустила в сторону фонтана. «Тамара Джанбобовна», произнесла с чувством Айрис. «Из той же породы». Несмотря на то, что она считает подлость нормальной вещью, есть с ней некоторое чувство чести по отношению к сильным и умным. Это свойственно преступникам. Общение с Тамарой оставило у меня какое-то приятное чувство. Во времена нашей совместной работы она не опускалась в общении со мной до уровня равного, а тут смотрела на меня иначе и разговаривала как с ровней. Неприязнь к ней, воспитанная во мне чувством собственной неполноценности, исчезла вместе с неполноценностью. Маньяк не появился. Перескочил я с мыслей о бывшей начальнице к делам, ради которых мы слонялись по центру города. Видела нескольких подходящих под описание. Может, подойти и спросить напрямую. Что именно? Вы убили девушек? Нет, назвать имя актрисы и посмотреть на реакцию. А это идея. Только надо сделать так, чтобы они не посчитали нас чокнутыми или пранкерами, иначе реакцию будет трудно определить. Мы так и поступили. Подошли к лысому крепышу и спросили, что он думает об актрисе, которая приезжает в наш город с гастролями. «Идите к черту, блогеры хреновы», — ответил он, не раздумывая. «Спасибо, шикарный ответ. Смотрите нашу трансляцию на канале». «Пошли нахрен», — добавил он еще раз для убедительности. «Не он», — решила Айрис. «Ни одна мышца на лице не дернулась. Даже я не смогла бы выглядеть такой нейтральной». «Давай у второго спросим и пойдем спать». Второй лысый мужчина гулял с семьей, женой и двумя маленькими детьми. Отличное прикрытие для серийного убийцы. «Извините, что отвлекаем вас», — влезла Айрис в круг семейного общения. «Как вы относитесь к актрисе, которая приезжает к нам в город с гастролями?» «Стремная она, выскочила за престарелого режиссера. Вот он ее и возит по городам, как макаку на показ. Игра деревянная, как у Буратино. Вы кто, ее пиарщики?» «Да, изучая мнение горожан перед приездом». «Скажите ей, пусть она лучше обеды на кухне мужу готовит, чем играет на сцене. Тоска». «Спасибо, обязательно передадим». «И еще передайте, чтобы за билеты не ломили такие цены. К Куда столько дерут? 2 килограмма говядины можно купить и нормально поесть. Чем смотреть на это? Спасибо. Мы отошли от семьи. Не любят, но за разумные деньги пойдут. Сделал я вывод из тирады главы семейства. Не он. Точно не он. Простоват. Мы купили по большому стакану кофе и, медленно попивая, наслаждались прогулкой по центральной пешеходной улице города. Если б не мысли об убийце, можно было бы реально представить, что мы попали в идеальное измерение, отпочковавшееся от основного. Нам было так хорошо и спокойно, а главное, ничего не хотелось. Было достаточно медленно брести, перекидываться редкими фразами и иногда брать Айрис за руку, чтобы убрать ее с пути камикадзе электросамокатчика. Мы поднялись до набережной, обогнули памятник знаменитому летчику, возвышающийся над городом, и пошли вниз, чтобы вызвать такси. Сюда, в пешую зону, они не заезжали. Автобусы в это время уже ходили плохо или вообще не ходили. Дошли до драмтеатра и вызвали машину. Она могла остановиться у дороги вплотную к цепочкам, загораживающим въезд на парковку, не мешая движению. Оказалось, что сегодня вечером огромный спрос на такси, и свободная машина будет через 15 минут. Мы простояли полчаса. Однажды какой-то неадекватный водитель осветил нас с перекрестка дальним светом. Я отвернулся от него и увидел на стене под баннером про гастроли актрисы тени себя и Айрис. Водитель словно намеренно светил на нас, а потом, когда зажегся зеленый свет, с визгом тронулся с места. «Дураков у нас на 100 лет вперед припасено». Я проследил неадеквата взглядом, пока он не скрылся.